Кончалась весна 63-го. Лето летело навстречу. Приближалось время получения дипломов. Мы, выпускники, наконец-то были предоставлены самим себе. Свободные от спектаклей и экзаменов, мы почувствовали вдруг какое-то неудобство, странный душевный дискомфорт. Так, очевидно, чувствуют себя рабочие валы, лишенные привычного ярма, или глубоководные рыбы, выброшенные штормом на прибрежный песок. Что-то хочется сделать, а что неизвестно. То ли запеть во весь голос, то ли подраться с кем-нибудь. Маята! А тут прошелестел неизвестно откуда возникший слух, что к нам в студию придет Солженицын. Слух был настолько невероятным, что походил на розыгрыш. Как? Сам Солженицын? Автор «Одного дня» Ивана Денисовича и «Матрёниного двора»? Человек-легенда, советский затворник и по чужой и по своей воле? У нас! Да быть такого не может! С каких таких делов? По горячим следам кинулись проверять истоки слуха. Оказалось, все верно. Маэстро посещает наш скромный вигвам. Причина тому была проста. Второй курс Владимира Николаевича Богомолова поставил к весенним экзаменам инсценировку рассказа Солженицына «Случай на станции Кречетовка». Подсуетились ребятки. А дальнейшее, как говорят шахматисты, было делом техники. Автор приглашался на репетицию к студентам-несмышленышам для консультации, чтобы они, эти студенты, не наврали чего-нибудь в показе фронтовых будней. Назначенный день и час, самая вместительная аудитория школы-студии, седьмая, была битком набита народом. Все курсы, от первого до четвертого, актеры, постановщики, в радостном нетерпении ждали прихода таинственного гостя. Сидели плотно, разрушая все понятия о максимальной вместимости помещений. Наш курс, его мужской состав, на правах дипломников, занял самый привилегированный последний ряд. Чтобы не тянуть головы поверх впереди сидящих, встали на стулья. Стояли тесно, вжавшись друг в друга, выставив вперед левые плечи, как гренадеры, под Бородино. Гул многих голосов колыхал люстру под потолком. Излишки шума выплескивались через настежь открытые окна во двор театра. У приоткрытых дверей, высунув голову в коридор, дежурил младшекурсник Сашка Молотов. Время от времени он оборачивался и рокотал красивым басом: «Тихо, аглоеды! Пропущу момент!» Сашка был знаменит двумя моментами: своей фамилией и черным юмором. «Саш, скажи честно», — спрашивали его, — «тебя по блату в студию приняли? Из-за твоей фамилии?» Сашка обычно делал паузу и серьезно отвечал: «Меня приняли из-за моего таланта, а не фамилии. По блату с моей фамилией теперь только матросская тишина может раскрыть объятия. Забыли Маленкова, Молотова и примкнувшего Шепилова?» То-то. Но по-настоящему Сашка прославился своими черными, так сказать, стихами. Мне кажется, он был основоположником этого так широко впоследствии разросшегося жанра. Творческий метод Сашки Молотова, как все гениальное, был прост. Обычно он брал всем известное, хрестоматийное, затертое до утери смысла стихотворение и менял или переставлял одно-два слова в первом, самом знаменитом куплете. Эффект был сногсшибательным. «Бьется в тесной печурке лозо, на поленьях слеза, как смола», или «Синенький с кровью платочек падал с обрубленных плеч». Ожидание затягивалось, становилось тревожным. По последним данным, мы знали, что Солженицын уже пришел в студию, что сейчас он в кабинете Вениамина Захаровича, там же и часть педагогического ареопага. Спрашивается, в чем задержка? В чем дело вопрос? Саш, не идут? Не видно? Дергали Сашку вопросами. Пойдут? Скажу. Он вообще может не прийти. Я бы на его месте так и сделал. Почему? Пугались спрашивающие. Его куда приглашали? Лениво принял Сашка. А? Куда? Ко второкурсникам. На репетицию отрывка. В отрывке всего 4-5 участников. Ася Вознесенская, Мягков Андрей, Суворов, кто там еще? Он на эту тишину и настроился. А тут? Он оглядел собравшихся. Орда? И что он делать с нами будет? Ну, что надо, то и будет. Глядите, мое дело предупредить. Аудитория и впрямь была набита под завязку. Узкий проход между стульями тонкой ниткой шел от входа к столу у окна, покрытого зеленой скатертью. На столе графин с водой, стаканы, пепельница. Расставлены в порядке, тоже ждут. Кто-то захотел выпить воды, но ему не дали. Потерпишь. В это время Молотов вдруг резко нырнул головой в коридор, замер, прислушиваясь к чему-то. Было видно, как он весь напрягся, точно охотничий пес на стойке, и, повернувшись к залу, спокойно объявил: «Идут!». Также не спеша занял свое место, согнав с него какого-то безместного студента. «Кыш с гороха!». Наступила тишина. В коридоре послышался шум шагов, голоса. Все повернули головы к дверям. Вот к нам приблизились, задержались возле входа. Напряжение в аудитории стало явственно ощутимым. Показалось, что лампочки в люстре начинают давать слабый накал, невидимый в дневном свете. Наконец двери открылись. В тесном проеме сбились знакомые лица педагогов, директора, кого-то еще в коричневом костюме. Вежливый, в меру веселый говор, приглашающие жесты. Солженицына все нет. Он где-то там, сзади, в гуще педагогов. Первым вошел и остановился кто-то в коричневом костюме в полосочку. Очевидно, из Министерства культуры или еще откуда. Остановился, загораживая вход оставшимся в коридоре, и уставился в недоумении на битком набитый зал. Вениамин Захарыч продрался сквозь тесноту и плавно, точно расстилая ковровую дорожку, указал коричневому на проход в стульях. «Прошу, Александр Исаевич». И только тут я понял. И только тут мы поняли, что человек в костюме и есть тот, кого мы ждали, с кем мечтали встретиться, что это и есть русский писатель Александр Солженицын. Зал взорвался аплодисментами. Медленно, осторожно, как в проходе сквозь минное поле, двинулся он, пересекая пространство по прямой к столу. За ним гуськом след в след пошли педагоги. Я жадно смотрел ему вслед, ругая себя за то, что не смог угадать его сразу. Не мог рассмотреть во всех подробностях, пока он стоял рядом. Вот он. Протяни руку и коснись его коричневого ширпотребовского костюма, а я все лупал глазами по сторонам, ища какого-то другого, пригрезившегося мне Солженицына. Только и запомнил, что мягкие какие-то вымытые рассыпающиеся волосы, да большие и тоже как бы мягкие ушные раковины. «Друзья мои!» — несколько торжественным тоном начал Радомыслинский после того, как вся педагогическая группа вместе с писателем заняли места за столом. «Друзья мои! У нас сегодня необычный день. Нашим гостем является замечательный писатель, автор литературных произведений, с которыми, я уверен, вы все знакомы, которые, я уверен, вы полюбили, человек удивительной судьбы Александр Исаевич Солженицын. Аплодисменты рванулись в открытые окна. Голуби, дремавшие на карнизе театра, брызнули в разные стороны, заполошно хлопая крыльями. Поймав приливную волну вдохновения, директор продолжал. «Я уверен, друзья мои, что Александр Исаевич не обидится на нашу маленькую хитрость, ведь мы приглашали его посетить репетицию отрывка по его рассказу, а вместо этого происходит встреча с вами, будущей сменой, я бы сказал, достойной сменой нашего советского театра, студентами школы-студии МХАТ имени Владимира Ивановича Немировича Данченко». «Ах, умел говорить Вениамин Захарович!» Несколькими фразами он растопил тот тоненький ледок неловкости, который всегда образуется в начале подобных встреч. Зал задышал, восторженно раскрылись глаза, ладони были готовы к новым аплодисментам. «Чтобы не отнимать драгоценное время нашего гостя, — говорил Радомыслинский, — я, с вашего позволения, сокращаю момент представительства и передаю слово ему, Александру Исаевичу. Он и начнет нашу встречу». Вновь взмыли к потолку аплодисменты, опали, настала тишина. И все взоры, как сказал бы писатель XIX века, устремились к одному человеку. К нему. Все ждали его первого слова, первого звука. Что скажет? Чем поделится? Чем пооткровенничает? А он молчал. Спокойно, как-то очень спокойно глядел в зал и молчал. 5 секунд. 10, 15. Примерно. «Во паузу загвоздил», — еле слышно прошелестел Сашка Молотов. «Тихо». И тут Солженицын прервал долгую неподвижность. Он протянул руку к графину, поймал его за длинное горлышко и, наклонив над стаканом, стал наливать воду. При этом он не обращал внимания ни на стакан, ни на графин, а продолжал очень внимательно оглядывать зал своими узкими, в припухлых веках, глазами. В наступившей тишине слышно было, как бьется об оконное стекло залетная муха, да медленно, еле слышно, булькает вода из графина. Михаил Чехов в Гамлете. «Пацан по сравнению с ним», — не унимаясь, шевелил губами Сашка. «Сделай на сцене такую паузу, и можешь спокойно умирать». «Заткнитесь, осколки», — прошипел кто-то. Отставив графин, Солженицын стал медленно пить. Допив воду, он вдруг спросил, никому конкретно не обращаясь: «А почему в зале находятся представители прессы?» Мы оторопели. Это были его первые слова. Никто, кажется, не обратил внимания на смысл сказанного. Все вслушивались в звучание, в тембр голоса. Он был не громкий, скорее тонкий, но очень определенный, крепкий какой-то. «Кто пригласил сюда прессу?» — повторил он. Тон вопроса был спокоен. В голосе не слышалось ни малейшего сомнения. В зале прошелестел недоуменный говор. «Какая пресса? Кто пригласил? Откуда?» Мы переглядывались. Все вроде свои, все знакомые лица. И тут, в нашем же последнем ряду, только с другой стороны от входа, в самом углу притулились двое незнакомых ребят. «Кто такие?» «Да мы тут...» Но ответить они не успели. Выгнаны они были мгновенно. Даже не выгнаны, а выметены единой волей нетерпеливого зала. расправившись таким образом с журналистами, убежденные, что последняя препона устранена, мы вновь уставились на писателя, ожидая, что вот теперь-то и завяжется узелок интересной беседы. Но он по-прежнему молчал, сидел спокойно, строго, и так же, как и мы его, разглядывал зал сквозь узкие бойницы приспущенных век. Дорого бы я дал, чтобы узнать, о чем он думал, глядя на нас. В зале повисла неловкая пауза. Заволновались педагоги. Наш аккомпаниатор Антонина Ковельман, сидевшая передо мной, потерла пальцами виски и тихонько проговорила прокуренным баском. Голова разболелась. Жене Гитлера не пожелаю. Лицо у Солженицына было бледным, как у человека, много лет не видевшего солнца. Черты его были мягкие, заглажены. Не было ничего особо запоминающегося, чеканного. Разве что шрам на лбу. Но это уже благоприобретенное. В общем, это было лицо деревенского интеллигента. Учителя, ветеринара, агронома. Только вот глаза. Острые, все схватывающие. Они, казалось, жили отдельно от лица. Анализировали каждую увиденную мелочь с тем, чтобы или использовать ее в дальнейшем, или же отбросить как ненужную шелуху. Пауза в аудитории затянулась до неприличия долго. В воздухе запахло скандалом. «Может, у кого из студентов возникли вопросы к нашему гостю?» В голосе директора послышалась несвойственная ему просительная нота. «Не стесняйтесь! Задавайте!» Зал не откликнулся. «Почему молчат наши дипломники?» Глаза Вениамина Захарыча твердо уставились в нашу стоячую шеренгу. «Вы наша гордость! Знатоки литературы!» Это был уже прямой призыв к действию. Команда выручать. А, была не была. У меня никогда не наблюдалось привычки высовываться из рядов или бежать впереди паровоза. Но тут уж больно сгустилась атмосфера в зале. До неприличия. И он вырвался у меня, этот простенький, модненький по тем временам вопрос. «Скажите, Александр Исаевич, а почему главный герой вашей повести «Один день Ивана Денисовича» по профессии крестьянин?» Я до сих пор, честное слово, краснею, вспоминая собственные слова. Ведь известно, что в 30-е годы главный удар пришелся по советской интеллигенции. Казалось бы, вам, как интеллигенту, и писать об этом. Я еще не успел внутренне похвалить себя за гладко сформулированный вопрос, как последовал тут же ответ Солженицына. «Интеллигенция о себе всегда напишет. Что-что, а писать она мастерица. Хлебом не корми, дай похвалить себя прилюдно». В его голосе слышалась застарелая неприязнь к тому, о чем он говорил. «Интеллигенция», — повторил он с иронией. В условиях лагерей, когда человек испытывается на излом, в условиях камеры, барака, нар, я, интеллигент, оказываюсь на несколько порядков ниже по всем человеческим показателям, чем вот такой Иван Денисович. Солженицын говорил быстро, резко, горячо. Казалось, в нем лопнула какая-то внутренняя преграда, и целый поток мыслей хлынул в аудиторию. Все вздохнули с облегчением. Директор вытер ладонью остывающую лысину. «В чем же тут причина?» — продолжал писатель. «Что так называемый, а это тоже выдумка интеллигентов, простой человек, в нечеловеческих условиях становится вдруг человеком с большой буквы, тем самым человеком, о котором в Евангелии сказано, что он создан по образу и подобию Божию. Нет у него, казалось бы, ни большого образования, ни воспитания, ни интеллигентного багажа, а вот поди ж ты. Бьет час испытаний, и я, интеллигент, интеллектуал, признаю его величие и, как следствие, собственную моральную немочь. Что же у него есть, чего нет у меня? Терпение. То русское, каратаевское терпение, замешанное на религии, что мы, к сожалению, растеряли. И не только в последние годы. Он сделал паузу и несколько добрее оглядел зал. Так о каком же при этом моральном раскладе прикажете мне писать? О себе самом или об Иване Денисовиче? Вы правильно решили. Он выдергивал своими ответами утоптанную книжную почву из-под нас. Он ставил с ног на голову уже ставшие привычными аксиомы начала 60-х о первичной роли интеллигенции в общественной жизни России, в которых народу в лучшем случае отводилась роль безликой массы, а в худшем народ этот виделся в ореоле свирепой стихии русского бунта, кровавого и беспощадного, сметающего все на своем пути, все государственные построения добродетельных интеллигентов, каких бы мастей они ни были. Напряженная атмосфера в зале незаметно растворилась. Встреча со знаменитостью перерастала во взаимную беседу, интересную и той, и другой стороне. Зал, что называется, задышал. Вопросы писателю сыпались со всех сторон. Большинство из них были наивными, ученическими, с большим налетом, что называется, литературности. Но Солженицын, к его чести, не шел на поверхностный тон беседы. Любой, казалось бы, самый ученический вопрос он осматривал со всех сторон и всегда находил неожиданную и очень интересную трактовку ответа. Он как бы окунал его в жесткие жизненные ситуации, и от этого вопрос приобретал несвойственное ему ранее звучание. Вот, наконец, получены дипломы, отзвучали тосты на банкете, перецеловали в который раз любимые педагоги, курс распределился по театрам. Большинство осело в московских. Нас четверых, Люсю Скудатину, впоследствии Кудрявцеву, Любу Земляникину, впоследствии Стриженову, Толю Семенова, без последствий, и меня тоже, приняли в Амхат. Вот и все. Только 4 года продирались сквозь чищобный буревальный лес и вырвались, наконец, на опушку. Ветерок и солнце. Ощущение новое, необычное. Хочется закрыть глаза и долго так стоять, чувствуя всем телом ласковое их прикосновение. Мы тогда еще не знали, что с закрытыми глазами долго не простоишь. Нужно было идти вперед, и часто по таким непроходимым дорогам, что прежний студенческий лес покажется нам райским садом. И не раз вспомнится знаменитое место из жития протопопа Аввакума. Бредущая из последних сил спрашивает его протопопица: «Долго ли мука сия, протопоп, будет?» И он отвечает: «Марковна, до самой я смерти». Но это все будет потом. А пока неизведанная, манящая даль открывалась перед нами. Театр. Мы знали о нем по рассказам старших. Но какова наша жизнь в театре будет в реальности? Нашего собственного опыта было слишком мало. Понятно было, что встреча с ней будет совсем иной, чем предполагалось. Это как свидание с морем в первый раз. Казалось бы, ты знаешь о море все. Ты читал о нем, ты слушал рассказы знавших его, ты, наконец, сотни раз видел его в кино и в черно-белом, и в цветном изображении. И все-таки первая встреча с ним опрокидывает все теоретические представления. Вы помните, как это происходило? Южный поезд, железнодорожный вагон, все пассажиры столпились у раскрытых окон. Скоро море. Колеса состава стучат все быстрее. все нетерпеливее, точно поезду тоже не втерпешь увидеть его, и вдруг чей-то крик «Вот оно!» и другие голоса, нетерпеливые и растерянные. «Где, где? Да вот же, перед вами!» Я не вижу ничего, никакого моря. Передо мной, заслоняя весь горизонт, во все небо, встает вдруг плотная синяя стена. Казалось, мы сейчас на всем ходу врежемся в нее и расшибемся в лоск. Так вот оно какое море. Оно вертикальное. Я знаю, что это не так. Что это какой-то там книжный оптический обман, что сейчас все будет по правилам, но море не желает считаться ни с какими правилами. Гордо и спокойно высится оно во весь окоем, и белые барашки волн, вопреки всем законам, медленно взбираются снизу вверх к зениту. Огромным усилием воли, прикрыв веки, я ставлю море в своем сознании в правильное, причитающееся ему положение, и когда через какое-то время осторожно открываю глаза, вижу то, что и хотел увидеть. Водная, лежащая плоско, чуть взъерошенная под ветром гладь, в продолжении берега, уходящая за горизонт. В этом море я буду плавать. Может быть, целый месяц. Говорят, в море вода соленая. Почему? Да потому что в ней селедка водится. И все-таки у каждого из нас, выпускников театрального вуза, где-то в заповедном уголке души всегда существовал свой театр. Он мало походил на реальный театр, где каждому из нас предстояло служить. В нашем театре все было прекрасно. Хрустальные люстры, просторные грим-уборные, где много света и воздуха, уютный зал с замечательной акустикой, сцена с пыльными кулисами, обязательно пыльными. Но главное, в нем служат замечательные люди. Актеры, режиссеры, они полны доброжелательства, полны любви к собрату по искусству, они радуются каждому твоему успеху на сцене. Твой талант в подобной атмосфере мгновенно расцветает. Ты становишься известным актером, любимцем зрителя. Ради Бога, не будите меня. Дайте еще поспать. А с другой стороны, если я вам скажу, что вся моя, теперь уже долгая, театральная жизнь сложилась почти так, как мечталось первые дни после окончания школы-студии, вы ведь все равно мне не поверите. Интересно, почему? По-моему, конец. 14 января 2001 года. Москва. Собственная квартира.